всевозможные бериевские анекдоты и частушки. Есть похожая на анекдот история, ведь многие истории в СССР превращались в анекдоты, как и наоборот, приключившиеся с Леонидом Утесовым. Его, так сказать, пригласили выступить на концерте, посвященном юбилею НКВД. Выйдя на сцену, Утесов увидел зал, заполненный людьми в соответствующей форме, причем в первом ряду сидели руководители Грозного ведомства во главе с самим Лаврентием Берией. Подойдя к рампе, Утесов улыбнулся и громко пошутил: «Я очень рад, что я стою, а вы все сидите». В зале воцарилась мертвая тишина. Многие смотрели на Берию, не подаст ли знак. Но все на этот раз обошлось. Лаврентий Павлович лишь зловеще улыбнулся, сверкнув своим знаменитым пенсне. Не обошло Берию вниманием и знаменитое армянское радио. «Почему Хрущев требует разводить свиней, а не овец?» «Потому что овцы политически несознательны, до сих пор блеют: Берия, Берия, а свиньи все как одна поддерживают партию и правительство. Хрущев, Хрущев, с утра и до вечера». Армянское радио спрашивает: «Берия был кровавый палач или эффективный менеджер?» Армянское радио отвечает: «Берия был эффективный палач и кровавый менеджер». На заседании Политбюро обсуждается вопрос о немедленном завоевании, так сказать, капиталистического мира. Берия предлагает: «У нас есть 12 атомных бомб. Надо запаковать их в чемоданы, разослать по главным столицам мира и одновременно взорвать. Во время суматохи занимать нашей армией страну за страной». Микоян протестует: «План товарища Берии неосуществим. У нас нет столько хороших чемоданов». А ведь многие советские люди этот анекдот запомнили уже с дорогим Леонидом Ильичем. Но ведь еще раньше в нем фигурировал товарищ Берия. В стране разруха. Бесчинствует НКВД. Вдруг по улице идет женщина, откормленная, разодетая. НКВДшники смотрят и удивляются: откуда у нее все это? В стране ведь беднота, ничего не достать. Решили проследить за ней. Ну, женщина, ничего не подозревая, идет к себе домой, заходит, а за ней НКВДшники. «Мы из НКВД. Можно пройти?» «Конечно!» Заходят и видят такую картину. Все заставлено дорогой мебелью, увешано персидскими коврами, на столе стоят овощи, фрукты. «Откуда у вас все это?» «Ларик принес». «А кто такой Ларик и где он живет?» «Не знаю, он сам ко мне приходит, а иногда и я ему звоню». «А скажите телефончик этого Ларика». Женщина сказала: «НКВДшники звонят по этому телефону, оттуда голос: да-да, а Ларика позовите». «Кому Ларика, кому Лаврентий Палыч?» Спрашивают простого советского человека: «Хотели бы вы видеть своих вождей?» «Да, очень. А кого бы больше всего?» «Ну, скажем, видеть вдову Берии на похоронах Сталина». В европейском варианте фигурировала вдова Муссолини у гроба Гитлера. Этот анекдот даже печатался в советской официальной прессе. Возможно, поначалу официальным победителем Берии значился Маленков, о чем косвенно свидетельствует знаменитая частушка: «Как Лаврентий Берия потерял доверие, а товарищ Маленков надавал ему пинков». Пушкин попал в компанию к Берии, а в некоторых вариантах и в придачу к Сталину, благодаря своему юбилею. Так, в 1937 году в историческом музее открыли выставку «К столетию со дня смерти солнца русской поэзии», по выражению Глеба Павловского, «Пушкину врат большого террора». Но и для великого русского поэта у Лаврентия Павловича нашлось не только доброе слово, и исполнитель в стиле столь официально нелюбимого советской властью шефа третьего отделения Бенкендорфа. как тогда утверждалось, вместе с царем травившего поэта. Приходит к Лаврентию Павловичу на прием Александр Сергеевич Пушкин. «Ради Бога, помогите! Союз писателей, как бывшего дворянина, не принимают. Живу в коммунальной квартире, условия жуткие». «Александр Сергеевич, дорогой вы наш! Да для вас, нашего гения, мы все эти вопросы решим в два счета!» Снимает трубку. «Алло! Соедините с Моссоветом!» Берия говорит. «Да-да, тот самый. Что же это за безобразие? Почему Пушкин живет в коммуналке? Мы что, не в состоянии дать ему квартиру? Вы там подумайте». «Да. И думайте не очень долго». Кладет и заново снимает трубку. «Алло! Дайте союз писателей». «Вы что там все, с ума сошли? Как это так? Пушкина? И не принимаете в союз писателей? Немедленно исправьте эту ошибку». «Ну вот», — обращается он к великому посетителю, — «все в порядке, идите спокойно и работайте спокойно. Можете быть уверены, что мы вас в обиду не дадим никому и никогда». «Я вам премного признателен, Лаврентий Павлович». Пушкин выходит из кабинета. Берия в очередной раз снимает трубку. «Алло, Дантес?» «Пушкин вышел из 9-го подъезда». Любимая цитата Берии из Пушкина. «Души...» Необходимо сделать вид, что душишь кого-то. «Прекрасные порывы». 1918 год. Лютые морозы. И Сталин раздает валенки в Кремле. Подзывает к себе Берию и говорит. «Берия, у вас ноги волосатые». «Берия, да, а что?» «Сталин, валенки не давать». Водитель Берии частенько привозил ему девочек-школьниц на ночь. Но однажды очередная девочка вышла от Берии буквально через 5 минут и гордо уселась в авто. Удивленный водитель. «Так быстро?» «Я ему достойно отказала. Он сказал, что я могу идти домой, и даже подарил букет цветов». «Дура! Это не букет, а венок!» Этот текст упоминается как реальный в нескольких историях, связанных с женщинами и Берией, и должен подчеркивать мстительность Лаврентия Павловича и его тайное, при действующем советском законодательстве, почти всемогущество. Есть анекдот с вариациями. Берия меняется на Хрущева. «Что такое чомбе?» «Это Берия». Хрущев. «В шоколаде». Примечание. Чомбе Моис, конголезский политик, о котором много писали советские газеты в 60-е годы. Обвинялся в том, что лично отдал приказ о расстреле Патриса Лумумбы и присутствовал при этом. Берия, решивший проверить своих сотрудников, решил в одиночку прогуляться по Москве. Почувствовав голод, он зашел в обычную столовую и сел за столик. Никто на него не обращал внимания, не суетился, и тогда Берия сурово спросил подавальщика: «Узнаешь ли меня?» «Да мало ли вас здесь шляется, всех не упомнишь», — не глядя заявил тот. «Хорошо. Тогда принеси мне поесть».